Глава 9. Первое задание. Мои подкованные сапоги извлекали при ходьбе интересные звуки, похожие на удар кремня об огниво в старинном пистоле, и время от времени высекали искры из булыжников. А стук каблучков моей спутницы напоминал звучание копыт молодой козы. У нее каблучки гуттаперчевые, очень модные. Я давненько не хаживал под ручку с девушкой. Да, последний раз это было, как бы не соврать, лет 30 назад, когда ухаживал за своей женой. Теперь же рядом со мной шла невысокая черноволосая толстушка, которая глупо хихикала через каждое слово. Абсолютно не в моем вкусе, да еще, судя по всему, круглая дура. Звали ее Капитолина, а ее имя вызывало в памяти песенку «Капа, ух, Капитолина, нарисована картина». Из каких глубин памяти всплыла эта строчка, я не знаю. Тем более, что у меня в жизни не было ни одной знакомой с таким именем. Скорее всего, услышал в каком-то фильме и отложилось в памяти. «Ой, Вовк, а мы куда идем?» Я чуть не рявкнул, на Кудыкину гору, воровать помидоры. Но, сдержавшись, громким шепотом заявил. «Целоваться!» «Хе-хе-хе-хе!» Мы шли по булыжнику, которым был вымощен Воскресенский проспект. Теперь, если мне не изменяет память, эта улица закатана под асфальт. По нему ездить и ходить гораздо комфортнее, но, право слова, есть какое-то обаяние в старинных мостовых. В конце проспекта возвышалась колокольня и два храма. Хм, а ведь в 21 веке уцелеет лишь один храм. Пройдя до конца улицы, миновали площадь, начали спускаться вниз, к реке. По Шексне трудяга-буксир толкал баржу, груженную лесом, шел в сторону Белозерска какой-то корабль. Было так непривычно видеть суда с трубами, из которых шел дым, что я засмотрелся. «Вовк!» — отвлек меня от созерцания писклявый голос. «А ты меня целоваться звал!» Мне не очень-то хотелось целоваться с этой барышней, и неудобно, слишком мелкая, на голову ниже меня. Но деваться некуда. Привлек к себе, склонился, и только начал приближать лицо, как она зашипела. «Дурак, люди ж кругом!» А на берегу действительно бродил народ. Интересно, им делать нечего, что ли? Отпустил девицу, пожал плечами. Мол, хотел как лучше, но если ты против, то не будем. А она, снисходительно посмотрев на меня, кивнула в сторону, указав подбородком на дерево. Мы отошли за дерево, а там уже Капитолина проявила инициативу. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что проходящему мимо люду нет до нас никакого дела, ухватила меня за уши, привлекла к себе и так крепко впилась своими губами в мои, что я едва не задохнулся. Целовалась девушка хорошо, но ушей жаль. Не знаю, насколько увлечена Капитолина, но я сохранял трезвую голову. Поначалу. Осторожно сняв ладошки барышни со своей головы, обнял ее и сам начал проявлять активность. Неожиданно ухо пронзила боль, а из глаз посыпались искры. «Целовать целуй, а рукам воли не давай», злобно заявила Капитолина, отстранившись от меня. «Чего это она? Сдурела? А, так это я виноват». Руки сами по себе поползли туда, куда не следует лезть. Ну, пока не следует. «Кап, да ты чего?» Дурным заголосил я, вспомнив старую шуточку, которую я когда-то слышал. «Я чё, я ничего, а если чё, так я и жениться могу». «Жениться?» – переспросила Капитолина. Посмотрела на меня, сузила глазенки и сказала противным голосом. «Ну, Вова, никто тебя за язык не тянул. Ежели ты жениться хочешь, так я согласна. Только свадьбу сыграем потом, как задание выполним, да?» Видимо, рожа у меня в этот момент была такая перекошенная, что Капитолина не выдержала и от души расхохоталась, сразу же став и красивее, и умнее. В общем-то, к концу прогулки мы уже стали друзьями. Первое задание, полученное от товарища Есина, было несложным, но утомительным. Я должен сопровождать Капитолину, изображая ее жениха, а на самом-то деле стать ее телохранителем. Итак, по порядку. Еще в мае коллеги из Петрограда сообщили в Череповец, что готовится взрыв моста через Яку-Ягорбу. Информация была самая общая, неизвестны ни исполнители, ни время теракта. На Гороховой смогли лишь узнать, что в Череповец время от времени наезжает некто Ковалевский, бывший военный врач. Теоретически, если задаться целью, можно вычислить проживавших в северной столице Ковалевских, выявить среди них подходящих и по возрасту, и по профессии. Другой вопрос – сколько это займет времени? Даже не недели, а месяцы. Этого хватит, чтобы взорвать не только мосты через Ягорбу и Шексну, но и взять Вологду. Опять-таки, фамилия могла быть фиктивной. Череповецкая губернская чрезвычайная комиссия решила зайти с другого конца. Коли неизвестно, кто должен приехать, нужно установить, к кому. Череповец не такой уж и большой город. Опять-таки, вряд ли заговорщики выберут своей базой многоквартирный дом или купеческий особняк, ныне заселенный пролетариатом. Стало быть, это будет отдельное домовладение. И не исключено, что его хозяева также частенько ездят в Петроград. Сашка Павлов, получивший задание, приказал бойцам тихонечко походить по дворам, поговорить с людьми. А если учесть, что половина чекистов отряда и сами были тутошними, то задача значительно облегчалась. Уже через два дня парни установили, что есть одна подозрительная особа, Амалия Карловна фон Беккер, бывшая актриса Императорского театра, сошедшая со сцены в незапамятные времена, но отчего-то решившая доживать свой век не в Питере, а в провинции. У меня, когда впервые услышал ее фамилию, было смутное подозрение, что Беккер никоим образом не сочетается с частичкой фон, означавшей принадлежность к дворянству. Впрочем, если Амалии Карловне нравится, пусть будет. Проживала Амалия в собственном доме. Не настолько большом, чтобы его можно было реквизировать и поделить на квартиры, но достаточно просторным. Вокруг забор, а двор примыкает к пустырю, плавно переходящему в городское кладбище. Словом, идеальное место. Бывшая актриса ездила в Петроград нечасто, да ей это и трудно было в ее-то возрасте, а вот гостей она принимала не реже одного раза в неделю, а иной раз на ее квартире собиралось даже по несколько человек. Глазастые соседи сообщили, что у немки бывали и наши, представительные мужчины не старше 40 лет. И что характерно, бдительные граждане обращали внимание, что кое-кто приходит в дом не со стороны улицы, а со стороны пустыря. Ишь, шпионы-самоучки. Похоже, картинка начинала складываться. Взорвать мосты без динамита сложно, а в Череповце ничего взрывающегося не было. Стало быть, приезжие люди привозят к нам динамит, а местные – потенциальные исполнители. И не исключено, что это бывшие офицеры. Но одно дело предполагать, а другое – знать наверняка. Арестовать подозреваемых несложно, вопрос лишь в том, а есть ли смысл. А если все предположения и догадки ложные, что тогда? Нет уж, здесь мало догадок, нужны доказательства. В мое время поступили бы просто, напичкали дом электроникой, поставили бы вокруг аппаратуру, считывающую не только голоса, но и вибрацию стекол, а через день-другой уже бы знали все пароли явки и имена не только заговорщиков, но и их собак и кошек. Эх, мне бы хоть на полчасика заглянуть в собственный кабинет, да что там, чтобы открыть сейф, достать заныканные жучки, хватит и 5 минут. А потом обратно. Увы и ах, даже если случится чудо, моих личных заготовок хватит ненадолго, а дом гражданки фон Беккер не электрифицирован, как, впрочем, и большинство домов Череповца. Оставался один выход – подвести к фон Беккер специального человека, который и станет добывать доказательства. Тайным сотрудником стала Капитолина, успевшая 2 месяца поработать машинисткой в ГУП ЧК. Печатала она неважно, с ошибками и очень медленно, так что ее все равно собирались менять, а вот в тайные агенты вполне годилась. Видимо, отправив единственную машинистку на задание, новую пока не нашли, а иначе не отправляли бы рукописные повестки. Капку подвели к бывшей императорской артистке аккуратно, под видом горничной. Прежняя-то вдруг решила уехать в деревню, на родину, порекомендовав вместо себя хорошую подругу. И впрямь Капитолина была девушкой аккуратной и запросила за работу всего 8 рублей в день, хотя минимальная норма оплаты труда по губернии была установлена в 15. Девушке была поставлена задача внимательно слушать, запоминать, пересказывать. А еще, если она увидит какие-нибудь бумажки с подозрительными чертежами, немедленно их хватать и бежать. Конечно же, никто не станет раскидывать карты с пометкой «взорвать», но взрывчатку следует закладывать грамотно, а для этого нужен специалист, который, если не сам пойдет устанавливать мины, то хотя бы обучит профанов. Это, разумеется, не факт, что появится профессиональный сапер, да еще будет раскидывать важные чертежи. Но чем черт не шутит? Попутно запоминать, кто приходит, составить словесные портреты. Опять-таки, отпускать девчонку одну на задание опасно. Стало быть, ей нужно прикрытие. А что может быть лучше, если у молодой и симпатичной девушки появится жених? Парни из отряда Сашки Павлова не подходили, их в Череповце хорошо знают, стало быть, нужен человек незасвеченный. И тут Павлов вдруг вспомнил обо мне. Как объяснил Николай Харитонович, такой как я, умный и красивый, в ЧК очень нужен. И не только для этой операции, но с прицелом на будущее. Выгляжу представительно, образован. К тому же свой, из крестьян, да еще и фронтовик. И вот мое первое задание. Для начала мне было велено войти в роль, установить хорошие отношения с девушкой, чтобы все кругом думали, что мы жених и невеста. Эх, Николай Харитонович, сколько раз мне самому приходилось проводить похожий инструктаж, только рассказывать об этом не стоит. Из газеты мне пришлось уйти, а жаль, мне там нравилось. Моя служба теперь выглядела так. С утра пораньше, а это в 6 часов, я провожал Капу до ворот дома госпожи фон Беккер, нежно целовал ее, а потом делал вид, что ухожу по делам. Конечно, если впасть в окончательный маразм, следовало позаботиться о моей работе, чтобы враг в случае проверки убедился. Жених горничной и на самом деле трудится в каком-нибудь Чергубземе или Чернар-Оппе. Но Есин решил, что это уже перебор. Ну, даже если и есть в городе контрреволюционное гнездо, оно не должно быть настолько серьезным, чтобы проверять женихов у прислуги. Ну а дальше я наворачивал круги вокруг дома, стараясь держать под контролем ворота. Караулить с 6 утра и до 5 вечера – та еще морока. За это время я изучил каждую пядь земли вокруг забора, проверил каждую досочку, обнаружив как минимум 2 входа-выхода, находившиеся в противоположных местах. Вот уж не знаю, контрики позаботились о путях отхода или эти дырки в заборах сложились исторически, но мне от этого не легче. Мне бы здесь постанать, что в будущем возникнет специальная служба, занимающаяся наружным наблюдением, но не стану. У нас в будущем много что будет, простите за тавтологию. 18-й год – это вам даже не 20-й. Здесь еще все работает с колес, а кое-кто даже считает, что после победы над чехословаками нас вообще распустят. Ага, сейчас. Пока существует государство, будет и разведка, следовательно, будет и контрразведка. Если бы я сам занимался планированием операции, то соорудил бы какой-нибудь наблюдательный пункт, придумал повод, чтобы около дома мог тереться молодой человек. Наши враги, будь они трижды непрофессионалами, давным-давно могли вычислить и меня, и остальных. Но, как всегда, нехватка кадров и недостаток времени. Думаю, нам просто повезло, что бывшие офицеры, посещавшие дом фон Беккер, были в конспирации еще большими дилетантами, чем мы, и на нас попросту не обратили внимания. Покамест товарищ Есин мог только засылать мне сменщиков. Думаю, даже не из жалости ко мне, а из простых соображений, что на парня, околачивающегося возле дома с утра до вечера, обратят внимание, если не заговорщики, то любопытствующие соседи. А потом сообщат о своих подозрениях либо товарищу Шпараку, начальнику уездной милиции, либо, что еще хуже, самой хозяйке. Работа шла, но медленнее, чем хотелось. Капа пока не услышала ничего интересного ни от хозяйки, ни от ее гостей. Не смогла отыскать ни клочочка подозрительной бумаги. Зато сумела описать каждого. Ну и я, в свою очередь, присматривался к тем, кто заявлялся в гости. По моей инициативе отыскали художника, некогда трудившегося на полицейское управление, чтобы слова можно было переложить на лист бумаги, и уже скоро мы имели 8 неплохих рисунков. Скажу даже, что эти портреты получились гораздо лучше, нежели ориентировки. По крайней мере, ребята из отряда за 2 дня уже знали и фамилии, и адреса. И все 8 человек чисто случайно оказались бывшими офицерами, от чего-то уклонявшимися от постановки на учет в уездный военный комиссариат. Уже заодно это их можно было брать, но Есин приказал чуть-чуть подождать. Нам нужны были гости из Питера, но их пока не было. Сегодня ко мне на смену пришел Василий. В общем-то, неплохой парень, из типографских рабочих, постарше меня лет на 7, служивший в отряде красногвардейцев еще с сентября 17-го. Что-то Василий мне сегодня не нравился. Передвигался с трудом, а главное, от него шел такой выхлоп, что хоть прикуривай. «Вась, ты в порядке?» – поинтересовался я. «Ну еще один на мою голову», – огрызнулся Васька. «Сашка Павлов, командир наш, меня сегодня к дежурству не допустил. Иди, мол, Володьку смени, там и проспись. А я и не пьяный вовсе, а так, с похмелья. И что, мне нельзя чуть-чуть выпить, а? У меня вчера по отцу година была, помянули. Мне что, нельзя отца родного помянуть, от чахотки загнувшегося, жизнь свою угробившего из-за царизма проклятого, а?» Спорить с непротрезвевшим человеком, доказывать ему, что он не прав, дело неблагодарное. Да и вообще, мне было сложно привыкнуть, что здесь, в 18-м году, выпивка не считалась серьезным прегрешением, работники иногда появлялись под мухой. Николай Харитонович, Сашка Павлов, как могли, боролись с этим безобразием, но, увы. Если начать увольнять, то можно не досчитаться половины отряда, а людей где брать? «Ладно, Вовк, не ссы, все будет в лучшем виде», — вяло сказал Васька, утверждаясь на корточках возле березы. «Я тут посижу маленько, ветерком обдуюсь, через полчаса все и выветрится. Ничего с твоей капкой не сделается». Я только вздохнул. У моих сменщиков было очень несерьезное отношение к делу. Ну кому хочется сидеть и пялить глаза на дом, где работает горничная капка? Мне уже не раз говорили, мол, чего с ней сделается-то, с толстожопой. Наверное, мне бы лучше оставаться здесь, вместе с Васькой. Но есть хотелось, да и сменить обстановку, я тоже не железный. Сегодня у отставной актрисы гостей вообще не было. Разумеется, мог появиться человек из столицы, приехавший на ночном поезде, но все на свете не предугадаешь. И я отправился к тетке, пообещавшей, что на обед будут щи. Щи, пусть и пустые, без мяса, я уважал, а тетушка их готовила так божественно, что на ее фоне поблекнут все рестораторы Москвы вместе взятые. «Ну ты это, неси службу», – напутствовал я товарища, заодно потрепав Ваську по плечу. Поправил парню сбившийся пиджак. «Иди, – говорю, Вовка, – и не ссы», – огрызнулся Василий. «Капку свою оглаживай, а не меня». Похоже, в отряде уже все считали, что мы с Капитолиной и на самом-то деле жених и невеста. Ну да ладно. Я возвращался часика через полтора, сытый и довольный. Подходя ближе, отчего-то не увидел своего напарника. Успокаивая себя тем, что он обходит территорию, увидел вдруг Ваську, лежащего в кустах. Поначалу подумал о самом плохом, но, подойдя ближе, услышал храп. «Спит, сволочь пьяная!» – разозлился я, решив, что имею полное право пнуть паразита. Васька блаженно дрых, пуская слюну, а рядом с ним валялась пустая бутылка. «Так, а где же он самогонку-то нашел? Я же лично проверил, ничего не было». Для начала я взял в руку пустую бутылку. Забавно, что по привычке брал ее осторожно, чтобы не оставлять свои отпечатки пальцев и не замазать чужие. Словно бы здесь кто-то заморачивался дактилоскопической экспертизой. Из горлышка пахнуло скверным самогоном, выгнанным из перемороженной картошки. Хлебный пах приятнее, напоминая по вкусу виски. Самогон в начале 20 века пили все – и грузчики, и бывшая аристократия. Сухой закон, введенный накануне мировой войны, никто не отменял, а водку достать было сложно. Я только собрался изучить бутылку, как мне послышался женский крик. Или мне показалось. Оставив Ваську лежать, обошел забор, отвел в сторону доски и пролез в дыру. Крадучись, едва не ползком, обошел глухую стену и подошел к окну. Прислушался. Из дома доносились звуки грубых мужских голосов и женский, всхлипывающий. «Капка!»